Пособие для изучения Библии. Одна из учениц Иеронима, римская монахиня по имени Марцелла, обратилась к нему с просьбой разъяснить ей трудные слова и отрывки из Писания. Большинство ее писем к Иерониму пропало, зато сохранилось 16 посланий Иеронима к Марцелле, и в некоторых из них содержатся подробные ответы на ее вопросы. Она спрашивала его, например, о значении слов «Аллилуйя», «Амен», «Села», «Эфод», «Трофим» и другие. Некоторые из них вошли в латинскую Библию без перевода, став частью христианской литургики, и неудивительно, что они пробуждали любопытство у христиан. Другие слова интриговали христианских интеллектуалов, полагавших, что знание их точного смысла необходимо для понимания Писания. С этой целью Иероним разработал вспомогательные средства, которые стали основным пособием для всех, кто изучал Библию в средние века.